Глава восьмая. Мария. Просыпаюсь от того, что чувствую, как кто-то плюхается на мою кровать. Открываю глаза, Артем сидит рядом и смотрит на меня. «Доброе утро!» Потягиваюсь. Мальчишка кивает, еще сонный, в пижаме, видимо, тоже только что проснулся. «Сегодня выходной, выспался уже?» В воскресенье у Артема нет режима. Он может спать сколько хочет, играть и делать все, что пожелает, но без меня. Только я не уверена, что с ведьмой он это себе позволит. Морщусь от перспективы столкнуться сегодня с Раисой Алексеевной. А давай еще поваляемся? С улыбкой заваливаю мальчишку на кровати и начинаю щекотать. Тема смеется, отмахиваясь от меня. Лежим всего минут 15. На больше у ребенка не хватает терпения. Он ерзает, играет с моими пальцами, загибая их. Ладно, встаем, пойдем умываться. После утренних процедур выбираю Теме одежду, и пока он копошится, убегаю в свою комнату и одеваюсь сама. Спускаемся вниз на завтрак. Тема находит кота на подоконнике, который с удовольствием жует комнатный цветок, обгрызая его. «Гарфилд, нельзя!» Щелкаю пальцем по наглой рыжей морде. Хулиган. Артем берет кота и садится с ним на диван. Иду в кухню готовить завтрак, но останавливаюсь, поскольку слышу там голоса ведьмы и Роберта Станиславовича. «Это шерсть, запах и зараза!» Возмущается Раиса Алексеевна. Торможу, не решаясь войти. Возвращаюсь к Теме, садясь с ним рядом и поглаживая кота. «От него нужно избавиться!» — громко выдает женщина. Артем прижимает кота к себе и смотрит на меня умоляющим взглядом. «Не бойся, я договорилась с папой», — шепчу ему. «Почему ты идешь на поводу у этой?» — снова вскрикивает женщина. Не договаривает мое имя, называя меня «этой». Мужчина ей, конечно, отвечает, но очень сдержанно, и нам, к сожалению, не слышно его слов. Эмоциональная тирада ведьмы заканчивается, она выходит в гостиную и застывает, осматривая нас строгим взглядом. «Доброе утро!» – здороваюсь я, хотя утро совсем не доброе с ее появлением. Женщина кивает. «Артем, отпусти животное!» – брезгливо указывает она. «Вымой руки и иди завтракать!» «Меня на завтрак не приглашают». Но мне и не очень хочется есть в присутствии этой женщины. «Мария, у вас выходной, вы можете быть свободны», — строго сообщает она мне тоном директора лицея. Артем не отпускает кота, а вручает его мне и идет мыть руки. Тем самым мальчик доверил мне животное. «Забрать его, что ли, с собой? А то с этой ведьмой станется, отравит животное». Забираю кота и под пристальным взглядом Раисы Алексеевны поднимаюсь наверх. «Было бы замечательно, если бы ты не высовывался из этой комнаты до моего прихода», — говорю коту, отпуская его на свою кровать. Валяюсь около часа, бесцельно листая каналы на телевизоре. В 11 иду в душ, укладываю волосы, надеваю платье персикового цвета, рассматривая себя в зеркало. Сажусь в кресло возле окна, подкрашивая глаза. В 12 приедет Ванечка. Погуляем, я обещала. Дверь моей комнаты приоткрывается, в нее протискивается Артем. Садится на кровать и протягивает кому-то несколько шариков сухого корма на ладошке. Гарфилд с удовольствием хрустит. Мальчишка грустный. Мне вот интересно... Неужели родную бабушку не беспокоит то, что ее внука угнетает ее появление? У меня была замечательная бабулечка. Она пекла мне самые вкусные блинчики, пирожки и оладушки, вязала носки и шарфики и брала меня с собой на дачу, где росла самая вкусная клубника. А еще моя бабулечка просто не умела ругаться. На все мои детские шалости она лишь качала головой. А Раису Алексеевну Артем не любит. «Артем, я еду по делам ненадолго», — сообщаю мальчишке. Он кивает и опускает голову. «Блин, мне уже никуда не хочется, но...» ведьма четко дала понять, что мне пора уматывать. «Тем, я ненадолго. А ты смотри за Гарфилдом, корми его, играй с ним, хорошо? У тебя очень важная задача. Сделаешь?» Артем охотно кивает. «Вот и договорились». Прикасаюсь кисточкой для макияжа к его носу, заставляя улыбнуться. Заглядываю в телефон. Ванечка сообщает, что ждет меня возле ворот. «А чтобы тебе было веселее, вот». Вынимаю из сумки шоколадный батончик и протягиваю Артему. У пацана загораются глазки. «Бери, бери, только съешь здесь. Бабушке не говори, это наш секрет», — шепчу я. Пацан охотно кивает, распаковывает батончик и с удовольствием откусывает. Иван ждет меня возле машины, прислонившись бедрами к капоту. Как всегда стильный, в черных джинсах, белой толстовке и какой-то модной шапке. Ему идет. Улыбается, завидев меня. «Привет, зайчонок!» Подхожу ближе. «Хорошо выглядишь, котенок!» Усмехается парень. «Кажется, вчера ты обещала. Я вся твоя!» Копирует мою интонацию. Отступаю в сторону, поскольку позади меня разъезжаются ворота и выезжает огромный черный внедорожник Роберта Станиславовича. Он тормозит возле нас и открывает окно. «Добрый день!» — здоровается с ним Ванечка, пожимая руку. «Иван, что-то забыл? У тебя выходной!» — спрашивает у парня, но смотрит на меня. Отворачиваюсь. Мне вообще стыдно смотреть ему в глаза после вчерашних посиделок на его коленях. «Я не по работе, за девочкой приехал», — усмехается Иван. «Ясно», — холодно отвечает Роберт Станиславович, закрывает окно и уезжает. «А нам не прилетит за эти гулянки?» — интересуюсь у Вани. «Да с чего это? Закон о выходной делаем, что хотим», — уверенно заявляет Иван. А я что-то уже сомневаюсь, вспоминая слова Роберта Станиславовича о том, что я молода, красива и могу в любой момент выскочить замуж. Но я же не собираюсь. И вроде мы имеем право, но какое-то ненормальное чувство вины начинает давить. С Ванечкой реально весело. Он забавный, нескучный, обаятельный, немного наглый, но умеет вовремя включить тормоза, если я против вторжения в личное пространство. Мы гуляем по огромному торговому развлекательному центру, смотрим кино и обедаем на фуд-корте. Сидим на удобных диванах в зоне отдыха, пьем вкусный кофе из бумажных стаканчиков, болтая. Замечаю неподалеку отдел с детскими шариками. Большие, глянцевые, в виде животных. Вручаю Ивану свой кофе и молча иду туда. Выбираю шарик в виде сказочного кота. А когда достаю деньги, чтобы расплатиться, Иван отодвигает меня и прикладывает свою карту. «Ну что ты такая самостоятельная? Сказала бы, что хочешь шарик». «А это не мне, это Артему», — поясняю я. «Но спасибо. Поехали домой». «Так рано?» — посматривает на часы. «У нас еще весь вечер впереди, может, даже ночь». Ведет бровями. «О, тем более поехали. Никаких вечеров и ночей я тебе не обещала. Иду на выход, Иван за мной. Подхватывает за талию. Шлепаю его по наглой руке. Убирает, усмехаясь. «А как же я вся твоя?» «Ой, зайчонок, никогда не верь женщинам». Хлопаю ресницами. «Какая ты все-таки жестокая девочка». Наигранно и обиженно произносит он, открывая дверь своей машины. «Ну, жалко тебе, что ли, немножечко себя?» Строит мне невинные глазки. «Жалко, конечно, я у себя одна. Всем раздам, и ничего не останется». «Так всем не надо, только мне?» Усмехается, захлопывая дверь. «Ну, я понял», — произносит Иван, садясь за руль. «И что же ты понял?» «Тебе нужен другой подход. Я настойчивый». «Это угроза?» «Смеюсь. Еще час после приезда Иван не выпускает меня из машины, забалтывая. Почти обманным путем сбегаю от него домой, посылая воздушный поцелуй. Забегаю с шариком в дом, Снимаю жакет, обувь, иду на поиски Артема. В гостиной тишина. Тёма сидит в кресле, листает детскую книжку. Щеки у него почему-то в красное пятнышко. Блестят, словно их намазали мазью. «Привет», — улыбаюсь ему. Но мальчик не поднимает голову и не смотрит на меня. «А я тебе вот что принесла». Протягиваю шарик. Артем мельком осматривает надувного кота и всклипывает, словно не рад моему подарку. Сажусь на подлокотник кресла, отпускаю шарик, который улетает в потолок. «Что у тебя со щечками?» Конечно, мальчишка не отвечает. «Да что случилось-то за несколько часов?» Слышу шум посуды на кухне. Ведьма варит зелье. То есть что-то готовит. Оглядываюсь, осматривая гостиную. «А где Гарфилд?» — спрашиваю Артема, а он пожимает плечами, всхлипывает, вот-вот заплачет. «Ты не знаешь, где он?» — распахиваю глаза. Тема отрицательно крутит головой. Не плачет, сурово сжимает губы и хмурит лоб, как отец, но глаза все равно на мокром месте. «Так», — взрываюсь я, поднимаюсь с места, но не успеваю сделать и шага, как навстречу мне выходит Раиса Алексеевна. «А, явилась!» — зло выдает мне она, стреляя гневным взглядом.